Глава 14. Я парила где-то на грани между явью и забытьем и никак не могла вынырнуть из этого состояния, вернуться в реальность. Тело сковало такая слабость, что даже веки, казалось, налились свинцовой тяжестью и стали неподъемными. Как ни силилась открыть глаза, все было тщетно, и снова скатывалось в вялое сонное оцепенение. Болели мышцы, соднило горло, в груди хоть и значительно меньше, но все равно жгло. Самое обидное, куда-то делась магия. Ее будто выпили из меня. Обычно заболевая, я использовала простейшее целительское заклинание, а потом принимала настой от простуды, и уже через пару часов чувствовала себя вполне сносно. Сейчас же даже пальцы меня не слушались. В голове царил хаос. События последних часов смешались, сплелись в запутанный клубок и никак не желали выстраиваться в четкую последовательную цепочку. Девочки, Наали, герцог, злая леди Фокс, странный парень в капюшоне, надвинутом на глаза, и что-то страшное, темное в его руках, а потом... Ох! Поток сумбурных, обрывочных воспоминаний прервали мягкие шаги. В помещении, где я находилась, кто-то вошел. «Смотрю, ты совсем освоилась в моем доме, проныра Фи», — услышала я ехидно-надменный голос. «Знакомый такой. Вдовствующая герцогиня». «И тебе доброго утра, Айна», — спокойно отозвалась бабушка. «Насколько я знаю, этот особняк принадлежит не тебе, а жениху моей внучки». «Особняк? Жених?» «Значит, я нахожусь в городской резиденции Волфов, в доме, где уже однажды гостила». Впрочем, неудивительно, что Айрна доставили именно сюда, а не в королевский госпиталь. Особенно учитывая близость особняка к площади для гуляний. Меня, видимо, прихватили заодно. «Жених, с позволения сказать твоей внучке, мой единственный внук, и он прекрасно себя чувствовал, пока они не познакомились. А теперь... Женщины вашей семьи приносят волфам одни несчастья. Так было раньше, так и осталось. Ничего не изменилось», — процедила вдовствующая герцогиня, явно скривившись на слове «жених», если судить по интонации. «Сейчас, когда жизни детей все еще в опасности, ты желаешь поговорить именно об этом? Не нашлось другой темы для беседы? Ты всегда думала только о себе и лелеяла свои надуманные обиды, Ай», — ответила бабушка. Ее голос звучал устало и тихо, и, кажется, ба пожелала герцогине Волф доброго утра. Выходит, вечер уже закончился. Даже ночь прошла. Долго же я не приходила в себя. «Можно подумать, ты стала другой», — процедила леди Айна. «Годы лишь добавили яда твоему и без того острому языку, который ты никогда не умела держать за зубами». «Ты чего явилась? Оскорблять меня?» — разозлилась ба. «Никак не хочешь забыть прошлое? Так его уже не вернуть. Находиться с тобой под одной крышей и выслушивать колкости, которые ты копила много лет, крайне сомнительное удовольствие. Я увезу Зои домой сразу, как только целитель позволит». «Боюсь, не увезешь», — хмыкнула герцогиня. «Айрин настаивает, чтобы девочка осталась здесь. С ним. И я пришла не оскорблять тебя, а сказать, что целитель Снейк освободился. Может теперь повторно осмотреть Зои. Что бы ни связывало нас раньше, я не желаю зла твоей девчонке». Это «твоей девчонке» леди Айна выпалила так яростно, что стало сразу понятно. Добра мне не желают тоже. В идеале предпочли бы, чтобы я быстро и навсегда исчезла из жизни Волфа. «Нас ничего и не связывало, Ай, несмотря на все твои домыслы», — парировала ба. «Зови лекаря». Торопливые шаги, звук открываемой двери, и в комнату кто-то вошел. Остановился у кровати, сел рядом со мной, измерил пульс, приподнял по очереди веки, отчего я едва не вскрикнула. Свет раздражал и усиливал боль. «Как она?» — с беспокойством спросила бабушка. «Приходит в себя», — ответил после паузы мужчина, который меня осматривал. «Как я уже предположил раньше, а теперь и королевские артефакторы это подтвердили. Мы имеем дело с очень сложным плетением. С воздействием высшего порядка. Заклятие, иссушающее магию, редкий яд, проклятие третьего цикла, силовая волна. Это лишь неполный список того, чем напичкали артефакт, который использовался на площади. Покушались, разумеется, на его светлость. причем целенаправленно, зная о том, что он ранен, а его защита ослаблена. Вернее, почти полностью исчерпана после нескольких неудачных нападений подряд. И полноценной охраны рядом не было. Всех имеющихся в его распоряжении гвардейцев его светлость отослал с поручениями или на помощь пострадавшим. А дополнительные отряды еще не прибыли. Могу сказать одно. Лорду Волфу невероятно повезло, что с ним рядом в этот момент оказалась невеста, а в ее камее еще оставался запас магии и защитные заклинания. В камее? О чем это он? Камея уже была пуста, когда я вернулась на площадь. «Святой Создатель!» — голос бабушки задрожал. «Вы хотите сказать, что Зои выгорела?» «Нет, госпожа Льевр, до этого хвала Создателю не дошло. У вашей внучки большой потенциал, раз она сумела справиться с подобной нагрузкой. Однако сейчас госпожа Зои очень слаба. Я волью в нее немного сил и назначу лечение. Правильное питание, укрепляющие настои и отдых в течение нескольких дней – довершат полное выздоровление. Но я могу забрать ее домой? К сожалению, нет, вздохнул мужчина. Переезд ей повредит. Только покой, сон и позитивные эмоции. Кроме того, его светлость сам распорядился, чтобы девушка в целях безопасности оставалась здесь, в особняке под охраной. Карл, дорогой мой, неожиданно вмешалась вдовствующая герцогиня. Почему-то шепотом, хоть и громким. «Айрен мог погибнуть, и девочка его спасла?» «Ничем иным я не могу объяснить тот факт, что лорд Волф все еще дышит и жив. Пусть и весьма слаб», — подтвердил целитель. «Госпожа Зои его действительно спасла». «О-о-о! Я так и не поняла, какие эмоции владели сейчас леди Айной. Но то, что девчонка у нее вдруг превратилась в девочку...» наталкивала на определенные размышления. Неужели герцогиня решила сменить гнев на милость? Повисла пауза. «Если вопросов больше нет, прошу вас покинуть комнату, уважаемые дамы. А ваше присутствие будет мешать лечению», произнес наконец господин Снейк. Никто ему не возразил, а дружный перестук каблучков свидетельствовал о том, что обе бабушки подчинились и послушно ушли. «Ну-с, приступим». «Вижу, вы уже очнулись, госпожа Льевр, но сил не хватает даже на простые действия. Сейчас я восстановлю ваши магические потоки, и станет легче». От рук целителя шло приятное тепло, ласковыми волнами разливаясь по всему телу. И я действительно сразу почувствовала себя лучше, бодрее. Господин Снейк явно владел высшей целительской магией, да и уровень дара у него был немаленький. Впрочем, о чем это я? Другой бы Волфов попросту не лечил. «Дышите ровно, госпожа Зои». «Отлично. Теперь полежите спокойно, я задерну шторы. К свету придется привыкать постепенно. Так, теперь можете открыть глаза». Медленно подняла ресницы. Прищурилась. В просторной уютной спальне царил полумрак. Но я все отлично различала и даже пошевелиться могла. А вот с магией дело обстояло хуже. Никак не удавалось ощутить даже самый слабый ее отклик. «Вот и хорошо», — улыбнулся господин Снейк, оказавшийся высоким худым мужчиной лет 50, с коротко стриженными седыми волосами и аккуратной ухоженной бородкой. «Через четверть часа можно встать. Только осторожно. И гулять пока лучше только по коридору, далеко от комнаты не отходить. Ходьба способствует восстановлению магии, но большие нагрузки еще опасны. Как вы сейчас себя чувствуете?» «Живой», — выдавила хрипло. «Интересно, почему вставать и бродить по коридору можно, а переехать домой нельзя? Только из-за лечения и безопасности? Или...» Почему-то вдруг подумалось, что Айрону просто хотелось, чтобы мы были рядом, но я тут же отмела эту мысль как совершенно нелепую. Придет же такое в голову. «Завтра я снова приду, чтобы вас осмотреть. Прислуги оставлю все рекомендации. Скорейшего выздоровления, госпожа Льевр», — кивнул целитель. «Спасибо». Снейк вышел, пропустив в комнату бабушку. Ее сопровождала девушка в строгом темном платье и белом переднике, чуть полноватая, с простым открытым лицом. «Это Бетти», — представила Ба свою спутницу. «Ее светлость была столь любезна, что назначила тебе личную горничную. Понимаю, для нас с тобой это непривычно, но одной тебе не справиться. Со здоровьем не шутят, так что не стесняйся обращаться к ней за помощью. Мы уже успели познакомиться. Бетти – славная девушка». Бабушка улыбнулась смущенно зардевшейся горничной и продолжила. «Я поговорила с господином Снейком. Его очень заинтересовала моя укрепляющая настойка. По его словам, она будет как раз кстати сейчас и для тебя, и для его светлости. Я возвращаюсь домой, готовить лекарства, но завтра утром обязательно тебя навещу». «Ба, Ализе, Дарри, Ни...» Выдохнула я все еще непослушными губами. Сердце замерло в ожидании ответа. «Живы твои трещотки, хвала Создателю!» Бабушка ласково погладила меня по руке. «Специально узнавала, знала, что спросишь первым делом». «А как он?» «Кто он?» Ба поняла сразу. «Капризничает», — пожала она плечами. «Как все сильные, уверенные в себе мужчины, которые вообще редко чем-либо болеют и вдруг оказываются беспомощными и привязанными к кровати. Приказал через час подать завтрак. На двоих. Так что сама спросишь о его самочувствии». «Завтрак? На двоих?» «Леди Айна еще здесь?» — не удержалась я. «Нет, не знаю, что твой жених ей сказал, но, выйдя от него, герцогиня тут же укатила», — усмехнулась бабушка. Заметила, как я с облегчением выдохнула, и предупредила. «Не стоит недооценивать ее настойчивость. Уверена, уже завтра она снова явится. Тебе не обязательно с ней общаться. И бояться ее тоже не нужно. Главное, помни. Волфы тебе теперь обязаны, зайка моя». Я кивнула. А потом вспомнила о предстоящем завтраке и о том, что мое вчерашнее платье наверняка безнадежно испорчено, а ходить в сорочке по чужому дому, мягко говоря, неприлично и... «Ба!» — пробормотала уныло. «Мне совершенно нечего надеть». «Да, не так я представляла себе свою первую совместную трапезу наедине с мужчиной. Не так». «Не переживайте, госпожа, здесь ваших нарядов полный гардероб», — ожила горничная. «Нора Мускрат еще вчера прислала. На все случаи жизни, от скромных домашних платьев до вечерних туалетов». «Еще вчера?» Я недоуменно покосилась на бабушку. «Могу сказать одно, Зои», — усмехнулась та. «Твой жених способен думать на несколько шагов вперед». «Ну, храни тебя, Создатель, моя девочка». Она поцеловала меня в лоб и ушла. А я попросила Бетти принести свежую прессу и раздвинуть шторы. Глаза уже привыкли, можно было добавить света. Горничная оказалась очень расторопной и исполнительной, так что ждать долго не пришлось. «Не знала, какие газеты вы предпочитаете. Захватила все», — произнесла она, опуская на прикроватный столик увесистую стопку изданий. «Будут еще распоряжения, госпожа?» «Мне бы попить чего-нибудь горячего и самое простое домашнее платье», — попросила я, искренне надеясь, что ничего вычурного и кричащего Нора сюда не прислала. После чего откинулась на гору подушек, блаженно прикрыла глаза и восхитилась. «Все же в жизни истинной леди есть свои прелести. Определенно есть». Газеты лорд Волф читал в большом количестве, причем неожиданно разные, от королевского вестника до дамской шпильки. Последняя, как всем известно, специализировалась исключительно на горячих и далеко не всегда правдивых сплетнях о жизни сильных мира сего. А еще на описании самых скандальных историй и происшествий. В королевском вестнике, разумеется, писали о нападении, жертвах, о трагедии, обрушившейся на столицу, и самоотверженном поведении его светлости. В этом я была с автором статьи полностью солидарна, поскольку собственными глазами все видела. То, как Айрон держался, как руководил спасением пострадавших и расследованием взрывов, хотя сам оказался тяжело ранен. То, как накрыл своим пальто погибшего подчиненного. Последняя мысль невольно пробудила грустные воспоминания о моей безнадежно испорченной шубке. А ведь ее создавала лично Нора Мускрат. Впрочем, даже не важно, кто ее шил. Главное, она мне нравилась и очень шла. Вряд ли скромной королевской стипендиатке Зои Льевр выпадет в жизни еще один шанс приобрести нечто похожее. Кстати, о шубках. Со страниц шпильки читателям чарующе улыбалась леди Фокс в своем идеальном белоснежно-пушистом меховом наряде. Неприятной неожиданностью стало то, что на снимке присутствовала не только Сайрис, но и остальные участники радостной встречи на праздничной площади. Я, Айрен, Коннелл на Али. Хорошо, что это был момент, когда мы уже расстались, и взбешенный герцог уводил меня прочь, поэтому фотографу удалось запечатлеть лишь наши с Волфом спины. Однако газетчиков данный факт ничуть не смутил. Их интересовал вовсе не лорд-советник с невестой. Они самозабвенно обличали саму леди Фокс, которая, обручившись, пытается удержать рядом с собой еще и бывшего кавалера, цепляясь за него, как репей в неухоженном саду. Эпитеты злопыхатели из шпильки подбирать умели. Слова и фразы были настолько хлесткими, гадкими, что я невольно посочувствовала Сайрис. Хотя чего еще ожидать от подобного дешевого чтива? Бедный герцог. Неужели ему приходится все это регулярно читать? Но что меня действительно поразило, так это взгляд леди Фокс. Смотрела она в ту секунду не на нас с Волфом, а на Коннелла. И в глазах ее было столько откровенного высокомерного презрения, даже отвращения, что я невольно поежилась. В сочетании с милой улыбкой этот взгляд казался еще убийственнее. Я быстро отложила, почти отбросила шпильку. Взяла следующую газету, открыла и тут же наткнулась на очередной снимок из серии «Волф, Сайрис и сопровождающие их лица». Такое ощущение, что вчера все фотографы столицы охотились исключительно на нас. В этот раз Коннелл остался за кадром. Зато мы обе, я и леди Фокс, не отрываясь, смотрели на Айрена и глупо улыбались. Да-да, я тоже. В отличие от шпильки, эта газетенка из всех изображений выбрала самое неудачное, лживое и возмутительное. А название? Чего стоило название статьи? «Хлыщ и повеса никого уже не спасет. Власть Леонов дискредитирована». Содержание заметки оказалось еще хуже. В то время как королевский советник волочится за каждой юбкой, придворные маги не смогли предотвратить, куда смотрит король, власти не справляются, нас уничтожают, все прогнило, продажность, взяточничество и убийство. Сколько можно терпеть? Это были лишь самые безобидные фразы. Все остальное являлось открытым призывом к перевороту и смене династии, хотя автор и не называл имени преемника. Я перевела ошарашенный взгляд на название издания. «Правда, Тирама». Надо же. Никогда не приходилось о такой слышать. Для нашего квартала пресса была роскошью. Ее покупали в складчину у мальчишек-торговцев, а потом читали вслух в тавернах или передавали из дома в дом. Но если о той же шпильке я знала, то о правде никто из моих знакомых и соседей не упоминал ни разу. Да и слава создателю, что не упоминал. После этой, с позволения сказать, газеты, хотелось немедленно помыть руки, желательно несколько раз, и заесть чем-нибудь сладким, неприятный и мерзкий привкус во рту. Сладкого у меня, к сожалению, не было, зато имелось любимое магическое обозрение, которое я как раз оставила на десерт. Ради него я обычно специально ходила в академическую библиотеку по абонементу Нинель и внимательно изучала каждый новый выпуск от начала до конца. А вот герцогу его, как выяснилось, просто приносили вместе с другими газетами. В магическом обозрении тоже писали о происшествии на площади, но обсуждали не жертвы среди населения, не бессилие властей и не распущенность некоторых придворных, а способ, которым воспользовались преступники. Власти засекретили информацию о взрывах, но среди очевидцев оказалось немало заклинателей. Так что предварительные выводы можно сделать уже сейчас, говорилось в статье. То, как все было организовано, особый почерк нападавших, а главное применение необычных, уникальных в своей сложности артефактов. С подобным нам уже приходилось сталкиваться во время бунта так называемых черных артефакторов. Тогда погибло немало выдающихся магов, прежде чем бунт удалось подавить. Черные артефакторы. Я задумчиво откинулась на подушку. Где-то мне уже встречалось упоминание о них, но такое короткое и скупое, что оно не запомнилось. В школе нам о них точно не рассказывали. Да и в официальных учебниках сведений о бунте не было. Где же найти нужную информацию? Герцога точно спрашивать бесполезно, раз уж власти все засекретили. Значит, придется опять идти в академическую библиотеку. «Госпожа, госпожа!» — вырвал меня из размышлений голос горничной. «Я приготовила два платья. Можете выбрать любое, но голубое особенно подойдет к вашим глазам». Она поставила на столик поднос с горячим шоколадом и тарелкой печенья, аккуратно отодвинув в сторону газеты. Я глубоко вздохнула, вбирая в себя манящий, насыщенный аромат, и подумала, что даже в самые суровые времена всегда остается место для маленьких радостей. А если повезет, то и для больших. «Спасибо, Бетти», — улыбнулась я девушке. «Надену голубое, по вашему совету».